«Заткни пущенку себе в зад, пучеглаз!» – прорал рядовой Хольц, делая неприличный жест в сторону вражеских позиций. Его убили первым. «Мы приехали, милорд!» Моран распахнул дверцу экипажа и выскочил наружу первым, внимательно осматриваясь вокруг себя. «Все в порядке, милорд!» «Спасибо, мэтр!» Маг оказался приятно удивлен. Лорд-канцлер впервые воспользовался его помощью, чтобы сойти с подножки, а не оттолкнул протянутую руку по своему обыкновению. То ли нога сегодня болит сильнее, то ли доверять стал больше, то ли подспудно, сам того не сознавая, ищет опору в тяжкий миг своей жизни, решил Моран, осторожно косясь на Джевиджи, чьи губы кривила загадочная ухмылка. Они уже полтора часа ходили вокруг да около, как в переносном смысле, так и в прямом, вокруг молоденькой финиковой пальмы во дворцовой оранжерее. Зрелище назидательное и познавательное одновременно, когда взрослые мужчины играют в словесные догонялки, кто кого поймает на тайных замыслах. Один откровенно спекулирует своей немощью. Вот, мол, как у сильных мира сего принято обращаться с увечным ветераном. Всем телом налегает на трость, тихонько поскуливая от боли. Хотя совсем рядом имеется примиленькая скамеечка. Другой говорит одно, а думает совершенно про другое. Первый хром на правую ногу, второй на... Так нельзя говорить и думать о владыке Великой Империи Современности, потому что попахивает оскорблением величества. «Трен Кариони даже не дворянин!» – возмутился его императорское величество – потрясая распечатанным пакетом с назначением. «Хе!» – поморщился Джевидж, варварски отрывая лист у безвинного фикуса. «Это единственное препятствие? Так дайте ему баронский титул. На крайний случай сойдет личное дворянство». «Торгаш и сын торгаша!» Рос ответил таким красноречивым взглядом, что император помимо воли прикусил язык. «У меня большие сомнения насчет полубожественного происхождения самого первого графа Джевиджа. Уверен, он был простым смертным, наверняка ублюдком какого-то наемника, и если чем и выделялся среди прочих негодяев, то лишь непомерной наглостью, которой хватило, чтобы зацапать титул и земли». «Грубоватый намек вы не находите?» – недовольно нахмурился Раил, прячась за Алеандром. «У меня нет времени на более тонкие аллегории», – вздохнул канцлер и, нарушая маскировку государя, раздвинул ветви. «Серьезно, мне нужен Трен Кариони, и я не уеду из Эрдореша до тех пор, пока не добьюсь вашего соизволения. Посему давайте же продолжим спор и разрешим все сомнения в торжестве обретенной в нем истины». «Он слишком молод», – не сдавался император. «Я сдал настолько сильно, что выгляжу древним старцем. Кариони всего на 3 года младше», – отмахнулся фикусовым листиком Джевидж. Выглядел он, конечно, паршиво, но учитывая обстоятельства. «Зачем вы вообще сегодня приехали? Не лучше ли было остаться дома, поддержать жену?» Вот в чем, а в участии Рос не нуждался и решил сразу отрезать его императорскому величеству все пути для развития болезненной темы. «Фейм спит. У нее от переживаний приключилась нервная горячка. К тому же перегорает молоко, и мое присутствие никак ей не поможет. Я оставил жену на попечение 2 прекрасных врачей, опытной сиделки и целой армии слуг. При необходимости ее будут лечить всем императорским университетом. Единственное, что исцелило бы леди Джевидж от всех недомоганий – возвращение нашего сына. И так как Диана и его похитители ищут тайная служба и вся столичная полиция, то мешаться под ногами у профессионалов сыска я не стану. Равно как и бегать по улицам Эрферена с револьвером. Поэтому я здесь, перед вами, и в меру сил пытаюсь отстоять свою правоту в вопросе выбора будущего вице-канцлера». «Не лезьте ко мне, не трогайте мою жену, не суйте свой нос, раз ничем не можете помочь, и давайте займемся делом». Таков примерно был обоюдно понятный перевод вышесказанного. Но речь, произнесенная канцлером, стоящим в обнимку со стволом пальмы, подействовала на Раила парадоксально. Совсем не так, как рассчитывал оратор. А Рос, если честно, ожидал монаршего стыда. Обычно такой прием срабатывал. Что будет, если похитители потребуют невозможного за жизнь вашего ребенка? Пошел император в лобовую атаку. Для этого мне и нужен вице-канцлер, моментально среагировал Джевидж. Они стояли напротив и взирали друг на друга почти с нежностью. Приятно же знать, что служишь по-настоящему умному монарху. Не менее приятно, чем осознавать, что столь жестокий человек в свое время оказался на твоей стороне в решающий момент. Вы не ответили на мой вопрос. Раил тоже умел быть непреклонным, и милосердие не относилось к его основным добродетелям. Для начала неплохо бы узнать, насколько невозможны условия, пока с нами никто не связывался. И все же, настаивал на ответе император, нет, нет, нет. Ты не прижмешь меня так сильно, чтобы я не смог вывернуться. Все зависит от степени невозможности, сир. Если кому-то хватило наглости похитить моего сына, то ему должно хватить ума не требовать того, что сделать не в моих силах. Мои возможности ограничены, особенно если существует официальный преемник, на которого повлиять аналогичным образом гораздо сложнее, нахмурился Раил II. Да. Жизнь оставшегося в живых сына Трена Кариони и так висит на волоске. Я не ожидал от вас такого откровенного цинизма. Императору стало очень уж не по себе от тонны смысла речи Джевиджа. Теперь я почти убежден, что цинизм – это болезнь заразная. Я хотел всего лишь сказать, что наличие вице-канцлера снимает с меня часть ответственности и дает возможность отстраниться от дел. «Вы рискуете потерять сына. Злодеи ведь не дураки. Они быстро поймут, что вы пытаетесь ускользнуть». «А вот это против правил. Не нужно меня пугать. Я и так полутруп от страха за моего мажонка», — разозлился Рос. «Такому маленькому нет нужды резать горло. Достаточно бросить где-нибудь в безлюдном месте». «А я и не утверждаю, что ваше согласие назначить Трена Кариони вице-канцлером — исцелит мое разбитое сердце», — глухо огрызнулся Джевидж. «Но дальше откладывать нельзя. Я столько лет служил вам и империи верой и правдой, что могу ожидать, что один раз мне пойдут навстречу и остановят свой выбор на человеке, чьи профессиональные качества я полагаю наилучшим образом подходящими для данной работы». Говоря откровенно, Рос не понимал, отчего император так упорствует. Неужели из-за того, что Трен Кариони никоим образом ничем не обязан Раилу II Илдисингу? Ни богатством, ни карьерой, ни министерским постом. Будущий канцлер окажется слишком независим от самодержца, и это пугает. В таком случае возникает встречный вопрос, насколько же его императорское величество считает зависимым от своей воли самого лорда Джевиджа. Кружение вокруг пальмы продолжалось, но уже с меньшей скоростью. Оба собеседника устали и от беготни, и от спора. «Трен Кариони целиком лоялен, а если вы осчастливите его титулом, то более преданного человека вам будет сложно отыскать», – посоветовал Рос, думая о том, что по-настоящему осчастливить Трена может только чудесное исцеление сына. «Я подумаю», – снова попытался уклониться император, отгораживаясь от собеседника каткой с небольшим деревцем, похожим на лимон. «Сир, подумайте прямо сейчас!» «Это наглость!» – фыркнул Раил, отщипнув маленький лаковый листок от ветки. «Нет, это...» – Джевидж показал натерзаемое монархом растение. «Померанец! А я всего лишь проявляю вежливую настойчивость и взываю к вашему чувству сопереживания бедам ближнего». Довольно живо изобразил смирение во взоре лорд-канцлер. «Возможно, в нынешней ситуации назначение Кариони станет единственным способом спасти прежнюю политическую линию. Трен, по крайней мере, единомышленник и наш человек». Понимание пронзило императора на вылет. Он застыл неподвижно и поглядел на Джевиджа пристальнее обычного. «Вы используете похищение собственного сына, чтобы надавить на меня?» «Да, сир». «Чувствуете, насколько мы с вами похожи друг на друга?» – мрачно заявил Рос. Раил молчал, не веря своим глазам и ушам, захваченный в плен прошлым. 20 лет прошло А он помнит. «Слышали, ваше высочество? Взвод лейтенанта Джейджа погиб в полном составе при обороне каменного моста через Эоху», – прошелестел над ухом принца голос капитана Майлгура.